«Охотник-то, оказывается, девушка!» — сказал Додзигун. «Такая молоденькая и такая смелая! Дай-ка я ее пугну!» Старик поднял ружье и, прицелившись в девушку, выстрелил холостым зарядом. «Не стреляйте! Я не враг вам! Я вам все объясню!» — закричала девушка. Подбежав к путникам, девушка вежливо приветствовала их и спросила: «Разрешите узнать, как вас зовут, господа? Откуда вы изволили прибыть?» «Фамилия одного из нас — До, второго — Линь, меня же зовут Тан Ао, мы приехали из Китая». В Линнане был некий Тан по прозвищу Итин. «Не из вашей ли он семьи?» — спросила девушка. «Итин — мое прозвище. Откуда вы его знаете?» — удивился Тан Ао. Услыхав его ответ, девушка поспешно поклонилась ему в ноги. «Так значит, вы дядя Тан!» — воскликнула она. «Умоляю вас, простите меня за то, что я не сразу признала вас». Ответив на поклон, Тан Ао спросил: «А как вас зовут, барышня? Почему вы называете меня дядей? Кто еще есть в вашей уважаемой семье? Кстати, зачем вы вынули сердце из груди тигра?» «Я родилась в Китае», — ответила девушка. «Фамилия моя Ло, имя Хунцюй. Отец мой когда-то был главным письмоводителем в Чаньане, потом был понижен в чине и получил должность помощника начальника в уезде Линхай. Но так как он оказался замешан в том же деле, что и дядя Цинье, то их обоих сослали неизвестно куда. Охранники похватали почти всех членов нашей семьи, и моей матери пришлось, спасая жизнь, бежать за море со мной и моим дедом. И вот мы поселились здесь, в одном старом храме, и живем, кое-как сводя концы с концами. Эти горы всегда безлюдны, и в них легко скрываться. Но вдруг, в прошлом году, гнавшийся за каким-то диким зверем тигр прыгнул на крышу нашего дома и продавил ее своей тяжестью. Моя мать была раздавлена рухнувшей крышей и умерла в страшных мучениях. Тогда я поклялась убить всех тигров на этой горе, чтобы отомстить за мать. Как раз сейчас я убила отравленной стрелой вот этого тигра и, вынув сердце, хотела вернуться домой, чтобы принести его в жертву духу матери. Вот ж никак не думала, что встречу вас здесь, дядя. Мой дедушка часто говорил, что вы и мой отец были названными братьями, поэтому я и позволю себе называть вас дядей». — Значит, ты дочь брата Беньвана? — воскликнул Тан Ао. — Какое счастье, что тебе удалось бежать за море и избежать руки злодеев! А где сейчас твой почтенный дед? Здоров ли он? Прошу тебя, племянница, проводи меня к нему. — Дедушка сейчас дома, в храме, где мы живем. Если хотите, я с радостью проведу вас к нему. И все трое отправились за ней. Вскоре они дошли до храма, на котором была надпись «Храм лотосов». Ограда вокруг храма уже обветшала и развалилась, ни одного монаха вблизи не оказалось, от всех строений уцелел лишь зал с престолом духа, да две боковые пристройки. Хотя все было в запустении и упадке, но разбросанные повсюду камни причудливой формы и зеленые заросли деревьев, окружавших этот храм, придавали ему удивительную красоту. Войдя в храм, Ло Хун Цюй, не выпускавший из рук свертка с сердцем тигра, поспешила сообщить деду о приходе гостей, а те прошли за ней в главный зал. Навстречу им вышел седовласый старец. Узнав в нем Ло Луна, Тан Ао поспешил приветствовать его по всем правилам вежливости. Додзюгун и Линь-Джи-Ян также церемонно поздоровались со стариком, затем гостей усадили и поднесли им чай. Спросив у Додзюгуна и Линь-Джи-Яна, как их зовут, и сказав им несколько любезных слов, Ло Лун повернулся к Тан Ао и со вздохами поведал ему свою печальную историю. «Умоляю вас, — сказал он в заключение, — в память о том дне, когда вы стали названным братом моего несчастного сына, возьмите Хунцюй в приемные дочери, увезите ее с собой на родину, а когда она подрастет, найдите ей мужа, помогите устроить ее судьбу. Если вы снизойдете к моей просьбе, то я даже в своей загробной жизни буду вам всегда благодарен». И старик прослезился. «Что вы говорите?» — воскликнул Танао. «Ведь брат Бинь-Ван был мне совсем как родной, а племянница Хунцюй для меня все равно, что моя дочь. Поскольку вы вверяете мне ее судьбу, то, само собой разумеется, я отвезу ее на родину и найду ей хорошего мужа. Незачем и просить об этом. Если же говорить о моем отношении к вам, то, конечно, я хотел бы просить вас оказать мне честь и вернуться со мною вместе в родные края, где я смог бы заботиться о вас до последних ваших дней, и таким образом хоть в какой-то мере исполнить свое искреннее желание проявить к вам сыновнюю почтительность во имя старой дружбы с вашим сыном. Но что поделаешь, если У Хоу в своей слепой ярости истребляет почти всех сыновей и внуков семьи Тан? К тому же ведь вы прежде много лет служили на государственной службе. Вам не так легко спрятаться, не то что женам и дочерям опальных сановников. А если слух о вашем приезде разнесется, то не только я буду впутан в это дело, но и вы будете жить в вечном страхе. Поэтому-то я и не осмеливаюсь уговаривать вас подвергнуться такой опасности. Прежде я мечтал о продвижении по службе, о встречах с верными и выдающимися людьми, чтобы вместе с ними помочь императору возродить Танскую империю. К сожалению, мне так и не удалось достичь славы, а волосы мои уже подернуты серебристым инеем. Мне не удалось своими заслугами приумножить репутацию моих предков. Не смог я также посодействовать ни возрождению страны, ни обеспечению ей спокойствия. Я самый заурядный человек, и мне стыдно, что я дожил до старости, но так ничего и не совершил. Поэтому-то я и пустился в скитание по чужим странам. Хотя я уж познал всю тщету и суетность мира, но не знаю, выпадет ли у меня судьба вернуться на родину. Там дома у меня есть младший брат, жена и дети. Когда я привезу к ним вашу внучку, она будет чувствовать себя как в родной семье, так что о ней вы не беспокойтесь. «Ваш великодушный ответ трогает меня до слез», — воскликнул Лолун. «Но ведь вы не можете откладывать свои торговые дела и настолько отсрочить свое отправление в дальнейший путь, а я останусь здесь и не буду задерживать внучку». Тут он повернулся. Хунцюй, внучка, поклонись своему приемному отцу и собирайся в путь, исполни мое желание. Эти слова деда заставили Ли Хунцюй разрыдаться. В слезах подошла она к Тан-О и, совершив перед ним положенные поклоны, назвала его приемным отцом. Поклонившись затем Додзюгуну и Линь-Джи-Яну, она опять обратилась к Тан-Ао и, сдерживая рыдание, сказала ему: «Ваше отношение ко мне высоко, как небо, щедро, как земля. Конечно, мне бы следовало вернуться с вами на родину, но у меня две заботы на сердце. Первая — это то, что дедушка уже стар, а ухаживать за ним некому. Как же я могу покинуть его? Вторая — то, что в этих горах еще осталось два тигра. и месть моя еще не осуществлена до конца. Разве я могу пощадить их и уехать отсюда? Если вы понимаете, как мне тяжело, то прошу вас, сообщите мне, где вы живете в Линнане. Когда-нибудь, если будет объявлено царское прощение, мы с дедушкой вместе отправимся к вам в Линнань, и нам не придется в разлуке тосковать и беспокоиться друг о друге. Для того, чтобы покинуть дедушку и уехать одной без него, мне нужно было бы иметь каменное сердце, но и тогда я не смогла бы совершить подобную жестокость. Выслушав внучку, Лолун принялся уговаривать ее ехать в Тан-Ау, но Хун Цуй, твердо решив остаться ухаживать за дедом и не покидать его, пока он жив, не говорила всего, что думала, и лишь отказывалась ехать сейчас. Никакие уговоры не помогали.